boxes. She wanna pillow fight in the middle of the night. She wanna drop. Hello. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Ирина Вячеславовна Шушакова, знаем Е. Капуста, разговор в записи. Скажите, Ольга Михайловна, это вы? Да. По поводу займа вашего звания в Е. Капусте, что у вас случилось? У вас просрочка 234 дня. Да, не вижу смысла сейчас уже платить за проценты, поэтому идите в суд, через суд буду погашать. Конечно, свяжемся тогда с вами. Угу. Да. Алло? Да. Здравствуйте, Ирина Игоревна? Да. Микрофинансовая компания «Веб-банкир» Хватова Екатерина Валерьевна. Для получения важной информации назовите дату вашего рождения. Да, все верно. У вас имеется просрочка перед нашей компанией. Пятый день. Сумма не фиксирована. 15 345 рублей. Что у вас с оплатой? Пока денег нет. Вам пока доступна услуга как продление займа. Сумма для продления около 5500 рублей. Такую сумму когда вы сможете внести? Даже на продление денег нет. Ирина Николаевна, вы когда займ оформляете риски... Ой, простите, Игоревна. Ирина Игоревна, вы когда займ оформляли, договор читали, то есть все риски выбрали на себя. То есть согласно условиям договора вы займ должны были вернуть 5 дней назад. Если такой возможности нет, то есть вам необходимо продлевать срок вашего займа. Попробуйте у кого-то перезанять, потом вернете зарплаты. Нету денег и занять ни у кого. Ирина Игоревна, хочу вас также проинформировать, то, что вам проценты начисляются, и если вы отказываетесь от оплаты, то есть документы могут быть переданы досрочно в отдел до судебного взыскания. Хорошо. То есть там вам будет вся сумма выставлена полностью. Вы отказываетесь от своих обязательств? Нет, я не отказываюсь от обязательств, но денег сейчас нет. Назовите дату, когда вы сможете внести оплату, либо когда вам звонить, чтобы уточнить у вас сроки оплаты. Вы можете звонить согласно 230-му федеральному закону, а когда будут деньги, не знаю. Нет, я могу вам перезвонить, например, в пятницу позвоните, не скажете. Ну, позвоните, конечно. Финансовые дела. Позвоните. Хорошо, тогда в пятницу я вам перезвоню. Угу. Ну, возможно, у вас поменяется ваше финансовое положение. Всего доброго. Хорошо. До свидания. До свидания. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Ирина Игоревна, с вами разговариваю. В зависимости от того, кто спрашивает. В зависимости от того, кто спрашивает. Угу. Очень интересно. Звонок с компании MoneyMan. Меня зовут Иванова Ульяна Владимировна. Ты уже сообщаешь, что разговор записывается. Угу. Тогда это я, да. Угу. Хорошо. Звоним вам по поводу задолженности. Займ вы у нас оформляли. Сегодня у вас 14-й день просроченная задолженность. Сумма долга составляет 37 659 рублей 73 копейки. По какой причине не закрываете заем? Денег нет. С чем связано, что у вас нет денежных средств? С отсутствием денег. Но вы ранее уже говорили, что будете оплачивать. Да, когда-нибудь буду, но денег пока нет. Что значит, когда-нибудь вы будете? Вам необходимо оплачивать сейчас по требованию компании не позднее 8 февраля в полном объеме. Но денег-то нет. То, что у вас нет денег, это не причина, чтобы не оплачивать. Доход это причина, чтобы не оплачивать. 8 000 рублей. Угу. Все верно. Что вам мешает сейчас оплатить задолженность перед компанией? Денег нет. Ирина Игоревна, да. Это вопрос решаемый. Перезанимайте денежные средства. Не у кого. Просите у родственников. Нету. На работе попросите аванс. Не дают. Значит, не заслужили, получается, да? Вы пытаетесь оказать на меня психологическое давление сейчас? Унизить меня в данном разговоре? В смысле, не заслужили? Вы с чего такие выводы делаете? Иванова, разве можно так разговаривать с людьми? Это хамство. Ваши обязательства не выполнены перед компанией. Да, я знаю. Я от них не отказываюсь. А почему нарушается законодательство Российской Федерации? Какое? А вы не знаете, что вы нарушаете? Ну, вы же говорите, что я что-то нарушаю. Расскажите мне, что я нарушаю. Ирина Игоревна, вы нарушаете статью 309 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нет, не нарушаю. Необходимо выполнять свои обязательства. Знаете, почему не нарушаю? Окончание вашего займа 23 января, а оплата с вашей стороны не поступила. Знаете, почему не нарушаю? Хотите узнать? Вы нарушаете, и это видно. Видно? А вы судья? Чтобы делать такие выводы? Или прокурор? Ну, здесь даже судьи не нужно. Вы не нужно, да? Да, до окончания. Ну, так вот, я, Иванова, специально для вас вношу полезную, возможно, для вас информацию. Есть замечательная статья в Гражданском кодексе, называется 307-я, согласно которой я могу воздержаться от внесения платежей. Ирина Игоревна. Что я, собственно говоря. Статья. Угу. Не разрешает, вам не оплачивают. Как это не разрешает? Вы что хотите оспоривать пункты гражданского, оспорить пункты Гражданского кодекса или что? Статьи? Я ничего не оспариваю. Ну так в чем дело? В смысле и не разрешает? Именно разрешает. Ага. Написано, что кредитор имеет право требовать, а должник имеет право воздержаться. Я воздерживаюсь. От чего вы воздерживаетесь? От оплаты. Вы не имеете права не платить. 307-я статья, я только что я вам озвучила. Вы не имеете права устанавливать свои сроки. Это не мои сроки, это 307-я статья Гражданского кодекса. Это не ваши сроки. Вы же не оплачиваете, это же ваши. Так я воздерживаюсь. По какой причине вы воздерживаетесь? По 307-й статье Гражданского кодекса. Обоснованных причин, чтобы... То есть вы считаете, что конкретно я не имею права воспользоваться 307-й статьей, да? Все имеют, а я нет. Если не имеет, а вы нет. Ну, так почему, если есть такая статья почему в Гражданском кодексе, почему я не имею права ей воспользоваться? Не подскажете? Потому что вы обязаны оплачивать в указанные сроки. Но статья-то есть? С вашей стороны, не позднее 8 числа оплата поступает. Не знаю. Ваши кредитные истории. Не знаю. Ирина Игоревна, кто но вам виднее. Вы ваши же выдумываете, там, если вам чего-то не нравится. Вы вам что-то не нравится, вы сразу шлепаете отказ от оплаты, которого вы не услышали. Поэтому шлепайте, что хотите. Смысл спрашивать. Говорите корректно, Ирина Игоревна. Отвечайте за свои действия. А что я некорректного сказала? Ирина Игоревна, возвращайте денежные средства компании. Все? Мы сейчас фиксируем, что вы отказываетесь от... Вот я же говорила, а вы говорите корректно. Я только что, за 2 секунды до этого сказала, что я не отказывалась от оплаты. Я сказала, что платить я, конечно же, буду. Только когда я не... Спрашиваю, когда и какого числа с вашей стороны оплата поступит. Не знаю. Почему вы не пользуетесь услугой пролонгации? Потому что денег нет. У вас плохо с памятью, я в начале разговора об этом сказала. То, что у вас нет денежных средств, это не освобождает вас. Но так вы понимаете, что если у меня нет денег, как я могу воспользоваться услугой пролонгации, если денег нет? Значит, перезанимайте денежные средства. Наш разговор носит цикличный характер. Вы по второму кругу пошли одно и то же говорить. Скрипт кончился. Решайте вопрос с оплатой. Ну, я решила вопрос, я воспользовалась 307-й статьей Гражданского кодекса. Это не решение вопроса. Почему это? Потому что вас оно не устраивает? Потому что вы не возвращаете денежные средства компании. И вас это не устраивает. А меня на данный момент это очень даже устраивает. Требование компании до вас довела не позднее 8 числа. Ожидаем денежных средств. Слилась, понятно. До свидания. Что вам понятно? Что слилась Иванова, не вывезла диалог. Но вы же не отвечаете за свои действия, Ирина Игоревна. Как это не отвечаю? И очень даже конкретный ответ. Денежные средства компании вы потратили. Так, и что дальше? Вы их удерживаете незаконно. Как же я их удерживаю, если я их потратила? У меня их нет. Так у меня их нет. Было их получить 23 января в полном объеме. Угу. Это денежные средства компании, которые она могла уже использовать. И что дальше? А 307-я, помните? Которую вы отказываетесь воспринимать. 307-я статья вам не разрешает не платить. Как это не разрешает? Подождите, вы сейчас, нарушая закон, перевираете статью, говоря, что там такого не написано, как я говорю? Ирина Игоревна, 307-я статья вам не разрешает. Почему? Это всем разрешает, а мне не разрешает. Я что, хуже всех, что ли? С чего вы решили, что эта статья разрешает мне платить? Она разрешает воздерживаться от оплаты, потому что там написано, я так решила, на основе сложного семантического анализа. Вы ознакомьтесь с данной... Да. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает из агентства во взыскание задолженности, а условия кредит консолидейшн. Информирую о записи разговора. Меня зовут Франчук Елизавета Владимировна. Так, Александр, могу я услышать? Вы уже слышите. Целях информационной безопасности. Звонок поступает в интересах микрофинансовой компании «Займ онлайн», перед которой у вас имеется невыполненное обязательство по экспресс-кредиту. 26 400 рублей сумма задолженности вашей. Более 59 дней просрочки. С 13 октября 2017 года не оплачиваете. По какой причине? Секвоя, когда придет уведомление о том, что кредитор вам передал мое дело? Ну, микрофинансовую компанию «Займ онлайн» обращайтесь. Нет, не обязана обращаться. А вот кредитор обязан мне прислать уведомление. А до тех пор, пока уведомление не пришло, не воспринимаю ваши слова вообще никак. Только как развлечение лично для меня. Я вам задала вопрос, Наталья Александровна. Вы кто, чтобы вопросы задавать? Когда кредитор Вы кто? Диалог конструктивный. Да какой с тобой конструктивный диалог? Ты кто?